Пламенеющая земля. Первый. Фельдмаршал граф Робертс принял Сесилеротца почти незамедлительно. Задержка произошла совсем пустяковая, ее можно было объяснить, скажем, требовательностью командующего к собственному туалету. Какими-либо неотложными, пусть и далеко не государственной важности делами, и не придавать ей значения. Можно было предположить и некие другие причины. Это значило бы портить себе настроение. А этого южноафриканскому магнату вовсе не хотелось. Повод для визита Робертсу был почти официальным. Но только повод. Робертсу уже было известно, что сэр Фредерик, будучи назначен главнокомандующим армии англичан на место лорда Уолсли, должен покинуть Черный континент, передав дела начальнику своего штаба лорду Китченеру. Перед отъездом, думалось Робертсу, в самый раз состояться конфиденциальному и вполне искреннему разговору. Личное мнение командующего о предполагаемом завершении военных дел на Южноафриканском театре было бы для него ценным. Сэр Фредерик, сухощавый, энергичный старик с лицом, оставившим на себе явные следы суровой солдатской жизни, умел быть приятно гостеприимным. Он превосходно разбирался не только в делах военных и с непринужденностью, которой, правда, несколько мешала природная суховатость, мог бы поддерживать беседу на любую тему. Впрочем, в этом Сесилеротц не нуждался. Его интересовало нечто определенное, и он мог позволить себе, минуя ненужную болтовню, об этом определенном и вести речь. Поздравив Робертса с новым высоким назначением, он выразил надежду, что отечество еще долго будет иметь счастье видеть во главе своих вооруженных сил такого несравненного полководца и знатока колониальной политики, как сэр Фредерик. А затем Робертс приступил непосредственно к интересующим его вопросам. «Здесь, на нашей землице, надо полагать, не столько уже армия, сколько полиция и администрация займутся наведением порядка. Месяца 3-4 на это понадобится?» Задавает вопрос. Алмазный король просто высказал взгляды, распространенные в окружении Джозефа Чемберлена. Сам-то Робертс понимал в этом чуть больше, но иногда не вредно прикинуться простачком. Такому объяснят поподробнее, а он из пустяков извлечет необходимое. Однако нехитрую уловку эту Робертс, видимо, разгадал. Подняв на собеседника водянистые, отцветающие глаза, он прищурил их с насмешливостью и сказал: «Да, и Чемберлен, и Мильнер придерживаются этой точки зрения. Только я не пойму, почему именно этой? Буры еще крепкий орешек, и моему преемнику придется немало с ними повозиться. Кое-кто, я знаю, упрекает меня, что я плохо справился с задачей и нарушил классическое правило, согласно которому необходимо сначала уничтожить армию противника, а уж затем занимать его столицу. Хотел бы я, однако, посмотреть на классик в этой теории в моем положении. Попробуйте уничтожить армию, которой вовсе и нет, и которая все же существует. Сегодня бурские генералы распускают своих бойцов, и армии как не бывало, а через неделю их команду же треплют мои обозы. А если честно, не только обозы. Недаром мне приходится растягивать свои войска по коммуникационным линиям на 1000 километров. Метрополия в своем патриотическом неистовстве видит в бурах лишь развращенных и тупых крестьян, а я вижу искусных упорных воинов. Вот так вот, милейший Робертс». Чуть не с первой фразы герой Африки, как именовали его газеты, начал плакаться. Робертс сказал: «Своими энергичными и умелыми действиями, сэр Фредерик, вы многое сделали здесь для Великобритании. Но позвольте задать вам, может быть, не слишком приятный, однако дружеский, откровенный вопрос. Отчего, когда после падения Притории Луис Бота предложил вам переговоры о мире, вы ответили ему отказом? И только отказом?» Робертс надменно вскинул голову. «Я не отказывал в мире. Я только потребовал полного подчинения. Без всяких условий. Условия должна диктовать держава-победительница. Я всегда говорил, что флаг Отечества для вас превыше всего, сэр Фредерик», — чуть склонил голову Робертс. Порой он умел выглядеть чуть не изящно. Но вот вы покинете нашу Африку. А руки промышленников, жаждущие деятельности, он повел растопыренными пальцами. Скоро ли они смогут с полной силы взяться за недра страны? Упрек, что ли, почудился Робертсу в этом вопросе. Вот вы уже не взялись. Солдатской грубоватостью новоиспеченный граф позволил себе хмыкнуть, однако тут же вроде бы оправдался. Вам, дорогой сэр Сесиль, нужны недра, а иные важнее другое. Примеры вы и сами могли бы подыскать, не хуже меня. Обвинил же этот выскочу, Ллойд Джордж, уважаемое семейство Чемберленов, в том, что оно коммерчески заинтересовано в целом ряде фирм, получающих заказ от Адмиралтейства и Военного Министерства. О, это было, пожалуй, слишком откровенно. Сесиль Роудс, конечно, не хуже Робертса, знал, куда идут те десятки миллионов с предполагаемым запросом на 1901-1902 финансовый год. Сумма уж должна была перевалить за 140 миллионов фунтов стерлингов, которыми субсидировалась война в Южной Африке. Но зачем же доходить до цинизма? В речах этого либерального болтуна Ллойд Джорджа, — холодно сказал Ротс, — больше обращает на себя внимание та демагогия, с которой она обрушивается на военных, обвиняя в гибели 12 000 подданных ее величества. Подобными шпильками можно было бы изрядно поколоть друг друга. Взаимно, но не взаимовыгодно. Лорд Робертс покивал и улыбнулся, скупо, но вполне вежливо. — Я отвечу, сэр Сесиль, на ваш главный вопрос. Скоро ли? — Да. Да, — Да-да-да, пусть я покидаю пределы Африки. Дело, начатое нами, не остановить. Бурый действительно крепкий орешек. Но меры пресечения, выдвинутые мною, думается, достаточно эффективны. Отныне бурские фермы, хоть на йоту причастные к диверсиям, пусть даже не причастные, а находящиеся недалеко от свершенной диверсии, будут безжалостно уничтожаться. Сеть блогаузов, предложенная лордом Китченером, покроет и свяжет всю эту дикую страну. Наши концлагеря уже сейчас изолировали 1050 непокорных, их жен и детей. Понадобится, число возрастет вдвое. Кожа на щеках фельдмаршала порозовела. Сесиль Роудс благодарно пожал ему руку. На этот раз оба они были искренни.